Костинін син. Случилось это в некотором царстве, где поспорил как-то царь со змеем. Поспорили, да змей и забрал с неба солнце, месяц и звезды, все, что там было, да и спрятал в своем подземном царстве. Вот запечалился царь, потому что не сыскать ему такого богатыря, который бы у змея все обратно отвоевал. Но жил в царстве том человек по прозванию Костынин, и имел он троих сыновей, все как один богатырского склада были. Послал царь своих слуг к нему. «Идите, — говорит, — и приведите мне меньшего Костынина сына». Тот является. «Ну, — говорит царь, — сможешь для меня отвоевать обратно у змея все, что находилось на небе?» «Не смогу», — отвечает. «Спросите лучше среднего брата. Кличут и того». «Нет», — отвечает средний брат, — «и я не смогу. Может быть, старшему брату удастся». Позвали старшего. «Ну, — отвечает старший брат Костынин, — смогу. Но нужны будут мне три коня богатырских. Пригоняйте три табуна, возможно, найдутся». Пригоняют ему три табуна, но на какого коня он не положит руку, падает конь тут же со всех своих четырех ног. Смотрят, ковыляет тут на трех ногах прихудющая кляча с одним крылом. Кладет он свою руку, кляча лишь на колени падает. «Вот, — говорит, — это для меньшего брата. Пригонить-ка еще три табуна». Пригнали ему следующие три табуна. Все были им наземь повалены, лишь последнее, двукрылое, с двумя ногами понравилось ему. «Это, — говорит, — для среднего брата будет. Давайте еще три табуна». Пригоняют еще. Там он тоже всех забраковал, кроме одной поганой, одноногой четырехкрылой. И как только сделал выбор, кони стали проситься. «Выпусти, Костынин сын, нас в чистое поле свежую траву пожевать на три зорьки». Он выпустил. Спустя три дня лошади поправились, стали прямо хоть куда. Ну, выезжают братья на курган, начинают из лука целить. Куда чьей стреле упасть, тот туда и поедет. Лишь стрелы пустили, распрощались и отправились их отыскивать. Едут, едут, подъехали ко дворцу змея. Смотрят, там упала стрела младшего. Входят они во дворец змея, а в нем пития разные заморские. Да яств столько, что и не перечесть. Закусили братья во дворце змея, отдохнули немного. Время младшему отправляться на караул, но не соглашается он. Тут старший Костынин сын молвит: «Возьмите, братцы, рукавицы да плетку и глядите, если станет мыло падать с них, пустите их, а коли будет кровь, сами ко мне прибегите и лошадь пускайте». Это были рукавицы таковы, что сами хватали, сами и рвали, а плетка сама секла, сама и резала. Сказал он это, ушел и уселся под мостком. Внезапно в полночь шум послышался. Это змей с тремя головами едет. Въезжает змей на мост, а конь-то его спотыкается. «Что это ты, собачье мясо, споткнулся?» «Как мне было не споткнуться, когда под мостом Костынин сын сидит?» «Пусть для начала он мужику лет пять свиней попасет, а потом только ворон принесет сюда его косточки». «Врешь! Тут добрый молодец появился сам». Принялись они биться. Не дает Костынин сын змею оглядываться. Разбил в дребезги все его головы, поотрезал языки со всех голов, сунул их в карман и отправился назад к братьям. В Вошел он во дворец змея, смотрит, а братья его спят там богатырским сном. Стал будить он их, глянул на рукавички да на плеточку, а они сухие. Ничего не стал говорить братьям. Отправились братья в поисках стрелы среднего брата. Вот подъезжают братья к другому дворцу змея. Отыскали стрелу второго брата. Входят во дворец, там снова питья да кушанье еще лучше прежнего. Закусили братья, отдохнули. Тут как раз среднему брату время на караул пришло. Но только не хочет он. «Хорошо, — говорит старший Костынин, — я пойду». Снова наказывает братьям, как и в прошлый раз. «Но глядите, не проспите. Коли станет с рукавичек мыло падать, быстро пустите их и коня. А коли кровь, тогда и сами ко мне в помощь поспешите». Пошел старший Костынин, сел под мосток на дороге, караул несет. В полночь снова загромыхало. Скачет к себе во дворец змей с шестью головами. Въезжает на мосток, а конь спотыкается. «Стоять, собачье мясо! Не спотыкаться! Как же я не споткнусь, когда под мосточком Костынин сын уселся? Какой такой сын Костынин? Пускай даже 10 лет свиней пасет, но и тогда ворону его косточек сюда не занесть. Врешь, змей поганый, добрый молодец, и сам к тебе пришел». Тогда стали они биться, да биться по-страшному. С рукавицы плетки мыло падало и падало, но только братья все спали. Кое-как змея старший сын одолел, языки все поотрезал ему, так братьям возвращается. Смотрит, спят его братья. Стал он их будить. «Вот как вы стережете меня», — говорит. Погуляли братья еще малость и отправились за стрелой старшего брата. Подъехали ко дворцу третьего змея, а стрела старшего, когда падала, аж пол дворца снесла. Входят они во дворец и там подкрепились. «Ну вот, — говорит старший, — хоть сегодня не спите, когда будет литься кровь с рукавиц, прибегайте поскорее ко мне». Молвил это и отправился караул нести под ближайшим мостком. Полночь страшно загромыхала, движется змей невиданный 12-главый. Въезжает он на мост, а конь его спотыкается. «Стоять, собачье мясо, не спотыкаться! Как же я не споткнусь, когда под мостком этим Костынин сын уселся? Пускай даже 15 лет свиней пасет, но и тогда ворону его косточек сюда не занести». «Нет, — отвечает змею старший Костынин сын, — брешешь. Ворон, может, и не донесет, а вот добрый молодец и сам явится». И давай они биться. Развоевались так, что мыло с рукавичек капало, а тут уже и кровь течет, да и конь в стойле так забился, что двор развалится. Тогда услыхали братья, да проснулись, бросают все, вскакивают на коней и к брату старшему на подмогу. Прискакали, рукавицы рвут, плетка сечет, кровь их ерится. Разбит был в пух и прах змей тот о 12 головах. Разрублен и сожжен был, а пепел его в воздух пущен да так, что и следа не осталось. Отправились тогда братья в подземное царство. Отыскали там праведное солнце с месяцем, да звезды с радугой, выпустили их, а сами сели на коней, да и домой поскакали. Как полдороги преодолели, Старший Костынин сын молвит, что потерял свои рукавицы и плетку. Жалко, говорит, если такое добро этой погони достанется. Сделался он ястребом и вернулся назад ко дворцу старшего змея. А у этих змеев были жены с детьми. Когда добрался он туда, обратился в котенка и играется под окном. Увидали дети змеевы котенка и кричат матери: «Какой красивенький котенок! Давай возьмем его в дом!» «Нет, подождите, может быть, это враг наш? Угостим его кусочком хлеба с медом, а второй с отравой. Если выберет хлеб с отравой, значит, наш приятель. А если с метком, значит, враг». Бросили, а он сразу бросился к куску с отравой, покатал кусок и загреб. «Похоже, наш дружок», — сказали змееныши и забрали его в дом. К вечеру слетаются все оставшиеся змеи и стали советоваться, как же Костыниных сыновей убить. У самого старшего змея была жена да три дочки. «Ты, — говорит мать змея старшей дочери, — перебегай им дорогу да в постель превращайся. Как захотят отдохнуть, кто-нибудь ляжет и кровью истечет. А ты, — наставляет другую дочь, — превращайся по дороге в колодец. Если они напьются, сразу лопнут. А ты, — говорит она третьей, — в яблоню превратись, едва по яблоку съедят, сразу их и разорвет». Котенок все выслушал, а когда выслушал, сразу к рукавицам и плетке костынинским играется ими. Увидали змеихи это и говорят: «Выбросьте их, это Костынин сын оставил, тот, что убил нашего отца». Выбросили змеи рукавицы и плетку, а с ними и котенка. Тогда он снова в ястреба обратился, забрал все, а вскоре и братьев догнал. Едут, едут братья, вдруг видят, красивая постель у дороги расположилась. Над нею цветастый полог, а рядом травка зеленая. Бросились было братья к ней, но старший брат опередил их. Как рубанул по постели той, а она вся кровью так и брызнула. Едут братья дальше. Глядь, яблоня красивая растет у дороги, а яблочки наливные так с нее прямо и просятся в рот. Старший брат снова опережает братьев. Рубанул яблоню, а она кровью так и разлилась. Проехали еще чуток, смотрят, колодец у дороги. Да такой хороший! А у братьев, может, уже несколько дней и капли во рту не было. Только они к колодцу, а старший Костынин сын опять обережает братьев и давай рубить тот колодец. Глядят братья, а уж вместо колодца лужа одна черной крови на земле. Услыхала старая змея о том, что дочери ее пропали. Полетела сама за братьями. Одной губой до неба достает, другой под самую землю. Летит, свистит за братьями. Младший братец припал ухом своим к земле и молвит братьям: «Ой, братья, погналась за нами старая змея, вот-вот догонит и проглотит нас. Погоди, может, еще и подавится». Поскакали быстрее братья, но нет, так и догонит змея, огнем сжигает все вокруг себя. У дороги стояла железная кузница. Спешились братья и укрылись в ней. Прилетает змея и кричит: «Эй, отворяйте! Могу ведь вас и вместе с кузницей проглотить!» А кузнецы отвечают: «Полежи и дверь, тогда жареных подадим тебе братьев». А сами клещи сильнее раскалывают. Тогда лизнула змейха, пролизала отверстие в кузницу и давай туда языком. Тут кузнецы хвать ее за язык, да и в плуг запрягали, да давай на ней овраги распахивать. Да пахали на змее до самого синего моря, а она стонет и просит: «Был у вас отец?» «Да, был». «Косарей он нанимал?» «Да, нанимал». «Отдыхали они у него?» «Отдыхали». «Тогда дайте и мне отдохнуть, и водиться, и спить». Добралась змея до моря, стала воду пить. Пила-пила, да и лопнула. Тут и сказке конец, а кто слушал, молодец.